Глава 4. Юджи заботится о маленькой девочке из другого мира. Маленькая девочка, которую они нашли, была грязной, истощенной и без сознания. Юджи позвал ее, чтобы проверить, спит ли она, но даже когда он ее потряс за плечо, она не отозвалась. Возможно, из-за того, что она так истощена, его удивило, насколько она легкая. Стараясь не сильно ее трясти, он на руках отнес ее в свой дом. «Это не похищение, это спасение!» Пытался убедить он сам себя. Юджи, который добрался до дома, положил маленькую красноволосую девочку на кожаный диван в комнате. И это не из-за того, что Юджи боялся, что его кровать станет грязной или что-то вроде того. Бессознательная девочка была так истощена, что от нее остались лишь кожа да кости. Ее состояние явно было очень плохим. Даже Юджи понимал это. Чтобы заботиться о девочке, смыть с нее грязь или кормить ее едой, не спуская с нее глаз, «эта комната подойдет гораздо лучше, чем комната на втором этаже», – подумал Юджи. «Так исхудать. Интересно, ее голодом, что ли, морили? Поскольку она без сознания, суп не подойдет. Сейчас приготовим ей питье, тепленькая кипяченая вода и сахар с солью». Пока Юджи занимался кипячением воды на кухне, Катару с видом «не все будет в порядке» бегала то к Юджи, то снова к дивану, где лежала девочка. Со стаканом тепленькой воды, которая имела температуру человеческого тела, Юджи приподнял голову маленькой девочки. «Пей потихоньку». Сказав такие слова, он влил маленькую порцию воды в рот маленькой девочки. Хотя много пролилось, но он продолжал вливать воду маленькими порциями. Он продолжал делать так, пока стакан не опустил практически наполовину. Девочка с трудом приоткрыла глаза. Ты в порядке? Ой, все в порядке. Можешь не говорить, для начала выпей это». Он прижал стакан к губам девочки и медленно начал вливать жидкость в нее. Девочка сделала сглатывающее движение. После долгого времени, в течение которого она пила воду из стакана, девочка снова закрыла глаза. «С ней все будет в порядке? Что мне ей теперь приготовить? Воду или супчик? У меня где-то должны быть ингредиенты для приготовления кукурузного супчика. Сегодня будет тяжелая ночка», – подумал Юджи, собирая силу воли кулак. «Уже утро. Солнце уже, похоже, встало». Юджи снова говорит сам с собой. «Ох, даже в такое время ты снова говоришь сам с собой». Как бы говоря так, на него холодным взглядом посмотрел Катару. И вообще, Юджи не какой-то извращенец. Просто он очень устал за ночь. И потом, Юджи не любил Али. Он был из любителей больших размеров. Ладно, оставим это. Юджи заботился о маленькой девочке всю ночь. Сначала давал ей теплую воду с солью и сахаром, чтобы восполнить калории и эритроциты. После этого кормил ее бульоном из кукурузного супа, протирая ее лицо и тело горячим полотенцем. Затем девочка уснула. Он увидел, что ее лицо чуть-чуть расслабилось. «Так, приготовим еще порцию супа, а затем приготовим ванну и сменную одежду. Хотя одежда будет ей великовата. Я думаю, одежда моей сестры ей будет нормально». Стараясь успеть к тому моменту, когда девочка очнется, Юджи быстро стал все готовить, гремя всем подряд. В обычный день Катару бы ходила рядом с Юджи, чтобы следить за его действиями. Но сегодня она присматривала за девочкой на диване. «Интересно, с ней все будет в порядке?» – беспокоилась она, постоянно то вставая, то садясь, дергаясь то вперед, то назад. Иногда клала свои передние лапы на диван, чтобы посмотреть на девочку. Какая же она добрая девочка, жаль, что собака. Закончив все приготовления, человек и собака стали следить за состоянием девочки. Хотя она этого и не знает, поскольку находится в плачевном положении, но она первый человек, которого Юджи видит вживую. За последние 10 лет, если не считать, конечно, его семью. Постепенно, вместо того, чтобы беспокоиться о том, что она может не очнуться, он начал беспокоиться о том, что будет, если она проснется. Постепенно его напряжение все росло и росло. Чтобы успокоиться, Юджи обхватил руками Катару. Так прошло какое-то время. Маленькая девочка слегка приоткрыла глаза, и это сразу же заметили. «Ты очнулась? Как себя чувствуешь? Ты в порядке?» «Ты в порядке? Да о чем ты думаешь? Она же не понимает твоего языка!» Юджи сам себе сделал замечание. Девочка открыла свой рот. «Где это я?»